твою любовь я вырежу по кругу, я разделю теперь себя и нас. Как много слов, кто мы с тобой друг другу, пусть это будет наш последний раз. В запасе дни.